Глава 22. Для женщин, которые только ищут спутника жизни. Мужчины вступают в брак намеренно, под влиянием сильного эмоционального потрясения, когда больше не могут руководствоваться доводами рассудка. «Очарование женственности», 1922 год. Все принципы очарования женственности, описанные ранее, помогут не только замужним женщинам, но и тем, кто еще не нашел спутника жизни. В этой главе вы узнаете, в ваших поисках вам поможет женская сила. Прекрасный принц. Важно заранее понимать, чего именно вы хотите получить от отношений и каким должен быть ваш идеальный мужчина. И если вам важны только внешность, размер дохода или статус, вряд ли построите долговечные романтические отношения. Чем больше вы думаете о таких качествах будущего партнера, как характер и обаяние, тем больше у вас шансов найти единственного. Также подумайте, соответствуете ли вы сами сейчас мужчине, которого хотите найти. Когда мне было 14, я спросила у мамы, как найти идеального мужчину. Она дала мне чистый лист бумаги и предложила перечислить все качества, которыми должен обладать мужчина моей мечты. Этот список я составила довольно быстро. После мама сказала мне написать на другой стороне листа, какими качествами должна обладать женщина, достойная моего идеального мужчины. Это заняло у меня куда больше времени и отняло много душевных сил, потому что понимала, что соответствую далеко не всем критериям. Когда я все же справилась с этим, мама велела мне повесить список на видное место так, чтобы были видны качества достойной женщины. Мне нужно было сначала выработать в себе эти качества, тогда я и найду мужчину, которого описала с другой стороны листа. И я старалась, с каждым днем приближаясь к своему идеалу. Этот листок висел в моей комнате на видном месте до тех пор, пока не встретила Боба. В день, когда он сделал мне предложение, я впервые перевернула тот лист бумаги и прочла список качеств, которые надеялась найти в своем идеальном мужчине. Боб подходил по всем пунктам. Тогда я еще раз взглянула на другую сторону листа, где речь шла о достойной женщине, и убедилась, что мне удалось приблизиться к когда-то придуманному образу. Думаю, благодаря этому я и заслужила любовь мужа. Если вы уже замужем, можете проделать это упражнение, перечислив на одной стороне листа все хорошие качества мужа, а на другой – качества, достойные его женщины. Если вы будете стараться им соответствовать, результат может вас приятно удивить. Мы лишь отражаем мир вокруг. Чтобы мир изменился, мы должны изменить себя. Когда женщина изменяется, изменяется и то, как относится к ней мир. Такова удивительная тайна жизни, которая дарует нам счастье. И остается лишь ждать, чтобы узнать, как поступят все остальные. Махатма Ганди. Работа над собой, безусловно, имеет значение. Но некоторые мужчины почему-то не делают предложения. Давайте разберемся, почему. Почему некоторые мужчины не спешат жениться? У него не хватает на это финансов. Ответственный мужчина осознает, что брак предполагает финансовые вложения. Если у него в данный момент нет таких денег, выплачивает кредит или неудачно вложил деньги – он откладывает предложение руки и сердца до лучших времен. Ему может быть страшно услышать от жены упреки в том, что он не обеспечивает семью. Узнав вас получше и поняв, что вы любите его вовсе не за размеры его кошелька, может изменить решение. А если вы будете поддерживать его согласно принципам очарования женственности, он поймет, что с вами способен достичь много большего, чем без вас. Он не созрел психологически. Если вы живете вместе и предохраняетесь, но он не хочет жениться, скорее всего, недостаточно зрел психологически. Возможно, он так привык к физической близости, что считает, будто больше ему ничего не нужно. К сожалению, встречаются и такие мужчины. И если в ваших отношениях нет ничего, кроме секса, возможно, вы слишком рано перешли на физический уровень. Тогда нужно убедиться, что этот мужчина действительно достаточно мужественный, а тем временем развивать свою женственность. Также уделите больше внимания вашей интеллектуальной, эмоциональной и духовной близости. Постепенно ваши отношения созреют, и вы поймете, действительно ли он тот самый. Настоящий мужественный мужчина обязательно задумается о браке, потому что увидит в этом потенциал для вашего с ним личностного роста. Он еще не нагулялся. Это значит, обращает внимание на девушек или ему неинтересны серьезные отношения с вами. Возможно, он рассчитывает оставить ваши отношения открытыми. Такие мужчины не мужественны, они просто используют женщин. Не исключено также, что на самом деле мужчина вполне достойный, но что-то в вашем характере его отпугивает, просто он еще не решился окончательно расстаться с вами. Шутки про рост. Одна миловидная девушка встречалась с невысоким молодым человеком. Все шло хорошо, пока однажды она не спросила его: «Тебя обижают шутки про рост?» Он ответил: «Нет». И она обрадовалась: «Как хорошо, я не знала, можно ли при тебе так шутить». Вскоре он решил, что еще не нагулялся, и они расстались. Девушка не поняла, что задела гордость молодого человека. «Вам может показаться, что такого не бывает. Разве можно быть такой грубой по отношению к избраннику? Вы удивитесь, как часто женщины не понимают, что задевают мужскую гордость, потому что не знают, что такое мужественность и почему нельзя ставить ее под сомнение». И если ваш партнер внезапно начал от вас отдаляться, спросите себя, не обидели ли его ненароком. И да, подумайте, как извиниться и исправить ситуацию. Неуверенность в будущем. Чувство неуверенности может быть связано с финансовыми проблемами, как в первом пункте. Также подобный страх может быть вызван болезнью родственника, проблемами юридического характера и его слабым здоровьем. Или мужчина сомневается в себе. С этим вы можете ему помочь. Используйте женское очарование, покажите, что принимаете его, восхищайтесь им, и он почувствует уверенность в своей мужественности и в собственных силах. Он или его родители разводились. И если мужчина сам пережил или наблюдал чей-то болезненный развод, он не хочет снова пережить подобную травму. Чтобы помочь ему справиться с этим страхом, вам потребуется проявить терпение. Также уделите особое внимание уровням близости и используйте женское влияние. У него есть дети. Если у него есть дети от первого брака, ему приходится нести за них финансовую ответственность. Это также сильно влияет на его психологическое состояние. Вдруг вы не понравитесь его детям или они не понравятся вам? Как тогда вы сможете стать семьей? Проявите понимание к его тревогам и покажите, что отношения с вами станут для него поддержкой, а не обузой. Его семья не одобряет выбор. Иногда мужчина не может решиться на брак с женщиной, которая не нравится его родным. Может, он считает, что родные отвернутся от него, если он их ослушается, или он связан какими-то обязательствами. Проявите уважение к его чувствам и постарайтесь не становиться причиной конфликтов. Также попробуйте креативно подойти к решению проблемы и постарайтесь все же понравиться его близким. И если вы очаровательны, умеете сочувствовать, у вас сильный характер, ваши шансы наладить отношения с его семьей многократно увеличатся. Он недостаточно гибок. Люди часто придумывают себе правила и ограничения, которых придерживаются, чтобы им было легче жить. Я знаю мужчину, который не сделал предложение девушке, потому что для приготовления еды она использовала приправы определенной марки. Другой мужчина не смог жить с женщиной, потому что она неправильно ставила ударение в словах. Иногда люди не сходятся на почве политических взглядов, музыкальных предпочтений. Или кто-то из них хочет детей, а второй против. Вам может казаться, что это мелочи, и в чем-то вы правы. Мужчины чаще всего скрывают за подобными отговорками нежелание брать на себя ответственность. А иногда они просто на самом деле не любят вас. Зрелый, мужественный мужчина не будет думать о мелочах, потому что полюбит вас за характер и женственность и поймет, как многого вы сможете добиться вместе. Эмоциональная зависимость от семьи. Некоторые мужчины, даже живя отдельно, все еще эмоционально зависят от родителей и советуются с ними по каждому поводу. Если потенциальный супруг из таких, это действительно серьезная проблема. Уверены ли вы, что готовы выйти замуж за человека, который не способен принимать самостоятельных решений? И если не сможете принять его таким, какой он есть, этот мужчина не тот, кого вы ищете. Если у вас слишком высокие требования. Мужчина все время будет думать, что делает для вас недостаточно. Вам придется поработать над собой и понять, не требуете ли вы слишком многого. Возможно, вы еще не готовы к романтическим отношениям и придаете слишком большое значение мелочам. Женщины с завышенными требованиями чаще всего мыслят слишком поверхностно. Их заботит лишь внешность, уровень дохода и положение в обществе. Все это может рано или поздно закончиться, и такая женщина останется у разбитого корыта. Я понимаю, что нельзя просто так перестать думать о финансах и понять, что богатыми нас делают наши отношения. Дружбой детей не накормишь, любовью счет за электричество не оплатишь. Так что думать хотя бы о базовом комфорте совершенно нормально. Но спросите себя, вы готовы жить с мужчиной, если у вас будет хватать денег только на самое необходимое? Представьте, что вам обоим никогда не стать членами высшего общества и не устроить себе шикарный отпуск. Если вы все равно готовы остаться с ним, вы любите его. Каждая женщина хочет спокойной, стабильной жизни, но не каждая успеет стать богатой и знаменитой. Зато у вас есть возможность получить от жизни что-то куда более важное – любовь человека, который всегда будет вас поддерживать, с которым рай и в шалаше. Когда вы это поймете, подойдете на шаг ближе к счастью. И снова бывшая. Тамара встречалась с доктором. Он был прекрасным человеком, но ему категорически не везло в любви. Он уже дважды развелся. Его предыдущей жене, Анне, не нравилось, что он тратит слишком много денег на свою бывшую и 6 детей. Она часто сетовала, что не вышла за доктора побогаче. Конечно, все это привело к разводу. Мужчина закрылся в себе и с подозрением относился к женщинам, в том числе к Тамаре. Она же не требовала дорогих подарков, была рада всему, что он для нее делал, хвалила его, принимала таким, какой он есть, и старалась при нем ни на что не жаловаться. В конце концов, он опустил стену отчуждения и сделал Тамаре предложение. Он не верит в институт брака. Некоторые считают брак формальностью, но это показывает их психологическую незрелость. Зрелый мужчина понимает, что брак – это не просто бумажка, он дает семье определенную стабильность, а также эмоционально сближает мужчину и женщину. Оба перестают переживать, что могут расстаться по любому мелкому поводу. К тому же, если родители женаты, это благотворно влияет на детей. Вступление в брак – обещание быть рядом и вместе решать будущие проблемы, какими бы они ни были. Если не давали такого обещания, мы считаем, что каждый из нас волен сбежать, как только его начнет что-то тяготить, а это вносит смятение в наши мысли. У нас будто нет опоры под ногами. Если ваш молодой человек говорит, что не верит в брак, узнайте, почему. Возможно, он не понимает всех достоинств официального союза или не готов нести ответственность и вкладываться в отношения. Иногда людям кажется, что брак может привести только к разводу, и отказом от оформления отношений они пытаются сохранить их. Однако, по данным Бюро переписи населения США, мы можем сделать вывод, что у женатых людей больше шансов остаться вместе и создать по-настоящему крепкую семью. Понимаете ли вы сами важность вступления в брак? Если да, вам обязательно удастся вдохновить своего мужчину на этот шаг, и вы вместе будете жить той жизнью, о которой мечтаете. Как вдохновить его на предложение? Если мужчина любит вас, но все еще медлит с предложением, покажите ему, насколько вы нужны ему. Это самый действенный способ развеять все его сомнения. Пустите в ход очарование, женственность, умение принимать, восхищаться и понимать мужчину. Проявляйте силу своего характера. Чем лучше у вас развиты все эти качества, тем выше ваши шансы на успех. Также создайте романтическую атмосферу. Не соглашайтесь на секс, если не подготовили фундамент для ваших отношений. Помните, секс еще не романтика. Если окажется, что мужчина просто использовал вас, это разобьет вам сердце, но может и привести к проблемам со здоровьем или незапланированной беременности. Так что не стоит рисковать ради сиюминутного удовольствия. Как понять, что перед вами достойный мужчина? Вот на что следует обратить внимание. Какие у него отношения с друзьями и близкими? Он работает или учится? Все ли у него в порядке с финансами? Конечно, у всех могут возникать финансовые сложности, но они не должны быть постоянными. Может, он выплачивает кредит за учебу, недвижимость или машину? Это показатель того, что он готов расти и достигать новых высот. А вот если тратит деньги, совершенно не заботясь о завтрашнем дне, это говорит о том, что у него нет чувства ответственности. Как он относится к окружающим, особенно незнакомым людям? Если мы знаем, что можем безнаказанно совершить подлость, но не поступаем так, это многое говорит о нас. У мужчины, который хорошо относится к незнакомым людям, скорее всего, хороший характер. Он внимателен? Внимательные мужчины помнят о важных мелочах. Например, что вы не любите рыбу. Или забирает ваше пальто, когда вы уходите из кафе. Подобные мелочи невероятно важны в повседневной жизни. Он скромный? Скромный мужчина знает, что не всегда прав, и ему есть чему научиться у окружающих. Он понимает, что не идеален, но способен измениться к лучшему. Он ответственный работник. Работящий мужчина – отличный будущий муж. Он готов нести ответственность за себя и семью. На него можно положиться. Если мужчина не любит работать и хотел бы всю жизнь только отдыхать, у него, скорее всего, нет силы воли. С людьми, которые избегают ответственности, жить в целом довольно сложно, а вот деятельные люди – прекрасные спутники жизни. Хорошо ли он относится к детям? Умение общаться с детьми – прекрасное качество для будущего отца. В юности мы с сестрами проверяли своих молодых людей, знакомя их с нашей младшей сестрой. И если парень приходился ей по душе, мы могли не сомневаться, он хороший человек. Сестра всегда с легкостью отличала хороших парней от плохих. Он честен? Мы помним, что прямолинейность – это нечестность. Честный человек знает, когда и что сказать, и не станет скрывать ничего важного. Если мужчина честен, он держит слово и чаще всего пунктуален. У него есть чувство юмора? Если да, как он использует его? Мужественный мужчина шутит, чтобы разрядить обстановку, поднять настроение или вдохновить кого-то на что-то. Он знает, когда юмор уместен, а когда нет. Если мужчина умеет находить повод для шуток, с ним будет куда проще жить. Развита ли у него духовность? Верит ли он, что в мире есть нечто большее, чем он сам? Это не обязательно религиозная конфессия, могут быть и более приземленные идеалы. Прежде чем решить, что вы готовы провести с мужчиной всю жизнь, нужно получше узнать его и его окружение. Познакомьтесь с друзьями и родственниками. Если что-то заставит вас засомневаться, присмотритесь к мужчине получше. Не игнорируйте сигналы своего сторожевого пса, но и не верьте им безоговорочно. Возможно, ваши опасения напрасны. Представьте, вы встречаетесь с мужчиной, и до вас доходят слухи, что в прошлом он издевался над бывшей. Вы уже готовы расстаться с ним, но в последний момент узнаете, что его бывшая обиделась на то, что он ее бросил, и начала распространять эти слухи. Если вы расстанетесь с мужчиной, не узнав правды, можете потом пожалеть об этом. Так что решите, кому вы больше готовы доверять, и дайте себе время получше узнать мужчину. Вам может показаться, что это больше похоже на паранойю, но обязательно прислушивайтесь к интуиции. Это может уберечь вас от серьезных ошибок. Саша и Сэм. У Саши был сложный период в жизни. После неудачного брака она осталась одна с тремя прекрасными дочерьми. Когда все немного наладилось, она почувствовала, что ей одиноко, и решила найти спутника жизни. И вот однажды в клубе она увидела обаятельного мужчину. Внимание Сэма польстило ей, они начали встречаться. Он был обходителен и вежлив, и вскоре она привела его домой. С детьми Сэм тоже был ласков, всеми силами старался им понравиться. Сашу, правда, смущало, что у Сэма нет друзей. Он рассказал, что все члены его семьи умерли, но что-то в его словах ее насторожило. Она гнала от себя дурные мысли, решила, что во всем виноваты нервы, и предложила Сэму жить вместе. В конце концов, Саша узнала, что Сэм – бывший преступник, и полиция разыскивает его по обвинению в педофилии. Родные его до сих пор живы, но отказались от него. Саша испугалась за дочерей. Ей повезло, все закончилось не так плохо, как могло бы. Сэм обокрал ее, а когда понял, что она знает о нем все, начал избивать и даже насиловать. Его поймали и посадили в тюрьму, но Саша до сих пор не может оправиться от пережитого, и ей предстоит еще долго лечиться, чтобы избавиться от болезненных воспоминаний. Эта история может показаться преувеличенно жуткой, однако если мы не обращаем внимания на красные флаги, подозрительные детали в поведении мужчин, это может привести к весьма плачевным последствиям. Порой эти детали довольно сложно заметить, пока не стало слишком поздно. Некоторые мужчины способны на разные уловки, чтобы провести женщин, так что нам необходимо оставаться бдительными. Расцвет нарцисса. Дэйв был красивым, умным, легко заводил друзей. Его родные и коллеги отзывались о нем положительно. Он был обаятелен и казался искренним. Криста влюбилась в него и опомнилась лишь через год после начала отношений. Поддаваясь на его уговоры, она оплачивала совместные поездки, а он обещал, что все вернет, но никогда не возвращал. Девушка замечала в его характере признаки нарциссизма, но даже не могла представить себе, насколько все серьезно. Замуж она не вышла, но он успел ее изнасиловать. Кристе пришлось несколько лет выплачивать долги, а психологическую травму лечить еще дольше. Чем лучше мы знаем человека, тем выше наши шансы избежать плачевных последствий. Но если вы все же стали жертвой скверного человека, не корите себя. Никто не застрахован от ошибок, мы можем лишь постараться максимально снизить риски. Желание контролировать. Если мужчины хотят контролировать женщин, они начинают отношения довольно спокойно и мало чем отличаются от достойных мужчин. Но если он начинает требовать все больше, пришло время выставить личные границы или вовсе уйти. Повезло. Разведенная женщина, мать двоих детей, познакомилась с мужчиной. Он был веселым и красивым и казался вполне милым. Они начали встречаться, ее все устраивало, пока однажды он не объявил, что оплатил для нее и детей абонемент в спортзал. Женщине стало не по себе. Она не очень хорошо знала мужчину, а он даже не обсудил с ней этот подарок. Она отказалась от его щедрого предложения. На следующий день он принес ей спортивную одежду для всей семьи, но она еще раз заметила ему, что не хочет принимать ни оплаченный абонемент, ни спортивную форму. Уходил мужчина расстроенным. На следующий день он проник в дом женщины, пока та была на работе, и разложил одежду для нее и детей. Женщина возмутилась тому, как спокойно он совершил преступление, а он ответил, что всего лишь хотел удивить ее. Она тут же с ним рассталась, а чуть позже выяснила, что у него есть семья в другом штате. Чаще всего в качестве жертвы мужчины с манией контроля выбирают заботливых, чувствительных женщин. Чем больше мы соглашаемся на контроль с их стороны, не желая ранить его чувства, тем сложнее потом вырваться из этого порочного круга. Остерегайтесь слишком смелых, навязчивых мужчин, которые не признают личных границ и не думают о возможных последствиях. И если вас напрягает что-то еще в поведении мужчины, присмотритесь к нему получше, а вдруг ему больше всего на свете нужна не любовь, а контроль, причем за несколькими женщинами одновременно. Кино, вино и красный флажок. Кому из нас не понравится, когда за нами красиво ухаживают? Дарят цветы, устраивают романтический ужин при свечах. Это вызывает у нас ощущение стабильности, и мы понимаем, что нас любят. И если мужчина ухаживает за нами искренне, никаких проблем нет. Но некоторые используют обаяние лишь для того, чтобы скорее добиться физической близости. Для настоящих романтических отношений требуется сперва провести время вместе, узнать друг друга получше. Эгоистичные мужчины же ищут отношений, которые не обременяют их ответственностью. Они обманывают нас, делая вид, что мы им интересны, а на самом деле просто играют с нашими чувствами. Поэтому важно разобраться, руководствуется ли мужчина желаниями низа или верха. На отношения не обязательно тратить много денег. К тому же, недорогие подарки могут уберечь вас от дельцов уровня «купил-продал». Они не редкость даже в романтических отношениях. Не пытается ли мужчина вас купить? Или он с удовольствием проводит с вами время, вне зависимости от того, сколько денег на это тратит? Просмотр кино дома и обычный пикник в парке иногда дороже любого ресторана. Если мужчина дарит вам цветы и часто повторяет, как вы прекрасны, ничего плохого в этом нет. Но как быть, если он не делает никаких шагов к тому, чтобы узнать вас получше? Не пришло ли время задуматься? Не пытается ли он затащить вас в постель, повторяя вам снова и снова, как вы его заводите? Что говорит вам интуиция? Возможно, этот мужчина думает вовсе не головой. Маски сброшены. В мире есть много достойных мужчин, с которыми не страшно дружить и создавать семью. Но есть и те, кто под маской достоинства скрывает истинную сущность. Как их распознать? Если вы знакомитесь в интернете, вам будет сложнее узнать друг друга, но кое-что в его поведении все же может послужить поводом для размышлений. Только не переусердствуйте с доверием, оставляйте мужчине право на ошибку. Ведь никто из нас не идеален. И есть мужчины, достойные того, чтобы вы дали им второй шанс. Но есть и те, с кем вообще не стоит иметь дело. Преступники. Убийцы, насильники, наркоторговцы, воры и так далее. Мужчины, которые не желают бороться со своей зависимостью. Алкоголики, наркозависимые, сексоголики, клептоманы – зависимые от порнографии. Мужчины, которые постоянно изменяют или настаивают на открытых отношениях даже в браке. Тираны, которые ни во что не ставят женщин. Вряд ли кто-то из нас по своей воле стал бы встречаться или выходить замуж за мужчину из этого списка, но иногда нам хочется верить, что они могут измениться, если мы им в этом поможем. Не стоит этого делать, просто не связывайтесь с такими мужчинами. А теперь обсудим те качества, за проявлениями которых можно понаблюдать подольше, чтобы узнать, насколько мужчина достоин вашего внимания. Поверхностность. И если мужчина обаятелен, но говорит только о себе или о незначительных вещах, машинах, одежде, украшениях, видеоиграх или зациклен на своей внешности, с ним лучше не начинать серьезных отношений. Он слишком критикует своих коллег, друзей и родных. Постоянно говорит о том, как все вокруг глупы. Он пытается набить себе цену. Без конца хвалит себя, рассказывает о своих достижениях и о том, сколько денег он зарабатывает или уже заработал. За подобным поведением часто скрывается эгоизм или неуверенность в себе. У него нет никаких целей в жизни. Он ленив. Рассказывает вам о работе, успехах в учебе, семье и друзьях или только о видеоиграх, спортивных матчах и других развлечениях. Если в его жизни работа и развлечения сбалансированы, это очень хорошо, но если желание отдохнуть сильнее чувства ответственности, он недостоин. Для него важнее правда или ее видимость. Если мужчине достаточно видимости, он нередко обманывает людей и себя и не понимает, если обманывают его. Он готов расти, развиваться, поступать правильно. Духовность. Действительно ли мужчина считает, что на свете есть что-то большее, чем он сам, или лишь прикрывается высокими идеалами для достижения своих целей? Он много говорит о сексе. Это может быть показателем того, что отношения ему нужны лишь для удовлетворения своих желаний. Готов ли он к тому, что секс будет только после свадьбы? Некоторые мужчины полагают, что в наше время любая женщина готова к сексу до свадьбы. Когда они узнают, что для физической близости понадобится вступить в брак, теряют интерес к женщине и ищут ту, которая на это согласится. Ваш мужчина уважает ваше решение или старается уговорами или даже силой затянуть вас в постель? Прежде чем начинать серьезные отношения, убедитесь, что он не будет настаивать. Его слова расходятся с делами. Он делает вам комплименты и льстит, но вы видите, что он совершенно вас не уважает. Как он относится к обслуживающему персоналу? Если мужчина пренебрежительно относится к официантам, дворникам и другим маленьким людям, это красный флажок. У него есть зависимости. Имеется в виду не только алкоголизм, наркозависимость и сексоголизм, но и куда менее распространенные вредные привычки. Он любит необдуманно рисковать. Например, готов нарушить закон, лихач во многих проявлениях. Такой мужчина не признает норм морали, у него нет ценностей и личных границ. И в отношениях с вами их тоже не будет. Верит ли он, что мужчины не созданы для моногамии? Это яркий признак того, что он не умеет быть верным и не готов к серьезным отношениям, не понимает, что брак поможет ему в саморазвитии. Как он относится к членам своей семьи, детям и животным? Если мужчина презирает детей, обижает их или животных, он, скорее всего, социопат, если не маньяк. С такими ни в коем случае не стоит заводить отношений. Просит ли он у вас в долг большие суммы? Поверхностные мужчины могут казаться обаятельными, но не забывайте о красных флажках. Будьте внимательными к его поведению, особенно когда он голоден, зол, устал или только что выпил. Это убережет вас от беды. Даже если никаких красных флажков вы не замечаете, все равно будьте бдительными. Возможно, у мужчины есть другие проблемы, вроде психологических травм. Не пытайтесь его изменить. Помните, изменить мы можем только себя. Женская сила – это влияние. Нельзя с ее помощью контролировать человека. Вы все равно ничего этим не добьетесь. Залогом успеха могут послужить только сильный характер и женственность, а также наша способность принять мужчину таким, какой он есть. Всегда есть шанс, что мужчина изменится сам, но никто не скажет наверняка, произойдет это или нет. Цените себя и не тратьте время на бесплодные попытки повлиять на мужчину, которого не можете принять. В мире есть много мужчин куда более достойных. Они мужественны, галантны и готовы прийти вам на помощь. Вы обязательно найдете мужчину своей мечты, если сперва научитесь ему соответствовать. Подытожим. Принципы очарования женственности пригодятся и замужним, и незамужним женщинам. Важно не только найти мужчину своей мечты, но и стать достойной его. Если мужчина выступает против брака, узнайте почему и помогите ему развеять эти предубеждения. Ищите в мужчине те качества, которые способствуют развитию долговечных гармоничных отношений. Некоторые мужчины лишь прикрываются маской достоинства. Чтобы не попасть в беду, запомните, по каким признакам их можно распознать. В мире обязательно найдется ваш мужчина, добрый, галантный и всегда готовый броситься вам на помощь.